как интересно я могу разобраться с блюдами, если я ничего отсюда не вижу», — возмутился я. «Не видишь?» — удивился Кофа. «Если бы я знал, что у тебя такие плохие глаза, давным-давно заставил бы тебя купить очки, а еще лучше найти хорошего знахаря. Ладно, могу дать тебе добрый совет. Зови Желтого. Кажется, этот тип описывает круги возле блюда со знаменитыми куманскими кушшами. Во-первых, они не сладкие, а я догадываюсь, что от сладкого ты устал еще на таможне. А во-вторых, это то самое блюдо, которое ты в свое время не стал заказывать у Ворчуна Мохи. Впрочем, тебе даже повезло. Каким бы мастером ни был наш Мохи, а настоящие куши, приготовленные под небом у Андука, все-таки лучше. Вообще-то у Мохи я их заказал на следующий же день, просто вас тогда рядом не было», — ностальгически улыбнулся я. «Но ваш совет — это именно то, что требуется». «Эй, Желтый!» Пловец шустро подгреб к нашему берегу и опустил поднос рядом с изголовьем моего уладаса. Я мельком подумал, что на сей раз сбылась голубая мечта моего детства. В то время я постоянно порывался пообедать лежа на диване, но мама решительно возражала против такого вопиющего нарушения священной декларации прав мебели. «Я желаю вам легендарного аппетита и непревзойденного пищеварения, о блистательный королевский посланец!» — бодро заорал хозяин дома. «Как это мило, пожелать мне не какого-нибудь, а именно легендарного аппетита!» — вздохнул я. «Сколько ж надо сожрать, чтобы об этом сложили легенду?» «Много», — ухмыльнулся Кофа. «Извини, мальчик, но ты не потянешь». Куши оказались совершенно превосходными. Орать приходилось не слишком часто, все-таки у нас с гостеприимным хозяином дома нашлось не очень много точек соприкосновения, необходимых для того, чтобы беседа вышла за рамки обычного обмена любезностями. Так что нашу вечеринку можно было считать вполне удавшейся. Часа через два господин Кумкуршимукурумхи приступил к прощальной речи. На сей раз он орал минут 10 кряду, чтобы подробно изложить нам все причины, по которым он не может позволить себе роскошь и дальше пребывать в нашем обществе. Потом дюжие носильщики взвалили на свои многострадальные плечи чудовищный диван, на котором возлежал хозяин дома, и скрылись в одном из дверных проемов в глубине гостиной. «Предполагается, что теперь мы тоже должны разбредаться по своим покоям?» — спросил я. «Предполагается, что теперь мы наконец-то можем искупаться в бассейне», — ехидно возразил Кофа. «Если бы мы с господином Кумкуром были хорошими приятелями, он бы непременно к нам присоединился. Но плавать в бассейне с малознакомыми людьми — это моветон». «А плавать обязательно?» — мрачно спросил я. «Честно говоря, это не совсем то, что мне сейчас требуется». «Разумеется, не обязательно», — рассмеялся Кофа. «Просто считается, что нам этого хочется. А если тебе не хочется, можешь продолжить жевать или отправляться во свояси, как угодно. На сей счет нет никаких определенных инструкций, с чем тебя и поздравляю». «Вообще-то я собирался погулять по городу», — признался я. «Как вы думаете, это возможно?» «Разумеется», — улыбнулся Кофа. «Прикажи своим носильщикам отнести тебя на прогулку». «Носильщиком?» — удрученно переспросил я. «Вообще-то я собирался прогуляться в одиночестве. У меня слабость к одиноким прогулкам по незнакомому городу». «Так это и будет прогулка в одиночестве», — Кофа пожал плечами. «Одинокая прогулка на Уладасе». «Неужели ты думаешь, что носильщики начнут наперебой набиваться тебе в приятели, жаловаться на жизнь или рассказывать старые анекдоты?» «Не думаю», — вздохнул я. «Но они будут присутствовать». «Тоже мне присутствие», — фыркнул Кофа. Потом сделал серьезное лицо и внушительно добавил. «Если ты очень хочешь устроить себе пешую прогулку по Капутте, на здоровье. Но на твоем месте я бы все-таки воздержался. Без Уладаса тебя чего доброго примут за бродягу или заезжего пирата. Или твой костюм привлечет внимание настоящих бродяг, каковых тут великое множество. Дело вполне может закончиться тем, что тебе придется защищать свою жизнь, метать смертные шары, плеваться ядом направо и налево. Тебе это нужно. И вообще, в благословенной Капутте любителя пеших прогулок ждет целая куча самых экзотических неприятностей. влипнуть в которые проще простого. Это тебе не Эхо, где любой иностранец может сутками слоняться по старому городу, и никто даже не поинтересуется, кто он такой и что делает в столице Соединенного Королевства. Ну, разве что учинит дебош или начнет раздеваться догола на площади Побед Гурига VII. И потом, ты же еще никогда в жизни не гулял по незнакомому городу, лежа на Уладасе. Неужели ты такой зануда, что не хочешь почувствовать, как это бывает? Ваша правда, — улыбнулся я. Ладно, буду кататься, вы меня убедили. Только не очень увлекайся, — тоном строгого папочки сказал сэр Кофа. Караван в Кумон отправляется завтра утром, еще до полудня, и мне не хотелось бы силой вытаскивать тебя из постели. Но зачем меня оттуда вытаскивать? — усмехнулся я. Хвала магистрам, мы с вами в Куманском халифате, так что меня можно доставить к месту действия вместе с постелью, кружкой камры и утренней газетой заодно. Кстати, здесь есть утренние газеты? Насколько мне известно, только вечерние, — совершенно серьезно ответил Кофа. Для того, чтобы газета вышла утром, ее нужно напечатать ночью, а куманцы считают, что под покровом ночи творятся только злые дела.